История четвертая. Просто соседка. Моя история проста. Я любила его больше жизни, больше себя. Я так ему верила, так привязалась, так боялась потерять. А потом он исчез. Просто перестал звонить, и все. Я не стала ничего выяснять. Вот так. Не договорили однажды, а расстались навсегда. И все бы ничего, но мы соседи. Каждый раз, когда он просто проходит мимо, говорит «Привет». А мне так больно. Он не знает, что случилось за тот год, когда его не было рядом. Я носила его ребенка. Потом выкидыш, реанимация, минус 10 килограмм, нервная анорексия, временное психическое расстройство. Это все, что во мне осталось от него. Проплакала все глаза. Не знаю, как жить дальше. Ведь без него я просто не умею. Соседка, 18 лет. Отклики. Не вешайте нос. Понимаю, что очень больно. Вас спасет и выведет из вашего состояния любовь. Не та, которая ищет, где помягче, делит людей на своих и чужих. Не та, которая может закончиться, притупиться или иссякнуть. Возможно, у него как раз такие представления о любви. Те, кто уходит, уходят, полагая, что счастье надо искать. Что оно, возможно, где-то в другом месте, с другим человеком, в других обстоятельствах. Тут перестало греть, и уходят искать, может, где-то есть потеплее. Уходят от девушек, жен, мужей. Уходят, а не учатся любить. Не сошлись характерами, разлюбил. Объясняют свой уход красивыми словами, придумывают тысячу причин, почему надо расстаться, или уходят молча, что такое ответственность, и слышать не хотят. Это их право, и им это расхлебывать. Вас же спасет любовь, которая есть не чувство, а состояние души, воли. Любовь, которая отдает, жертвует, не ищет своего. Учитесь такой любви, и вы будете защищены. Нам всем дана целая жизнь, чтобы научиться. А вокруг каждого из нас столько людей, которым нужна наша любовь. Бескорыстная, открытая и искреннее. Его простите. Понимаю, как легко сказать и как сложно сделать. Но это необходимо. И растите духом. От него у вас остались не только беды. У вас осталось понимание того, как себя чувствует любящий человек, когда от него отворачиваются. А человек, знающий, что такое больно, тысячу раз подумает, прежде чем сделать больно другим. И вы обязательно встретите того, кто будет способен это оценить. Алексей, 32 года. Возможно, вам станет легче, если вы избавитесь от иллюзии, что, как говорится, счастье было так возможно. то, что было между вами, в любом случае не вело к счастью. Во-первых, потому что у вас, скорее всего, была не любовь, а любовная зависимость. А если человек зависимый, он не сможет никого полюбить, пока не избавится от своей душевной слабости. Во-вторых, потому что вы допустили близость до брака, что многократно повышает вероятность расставания до брака или вскоре после его заключения. Поэтому, хотя вы в итоге много испытали, воспринимайте это не как его вину, а как урок вам. Урок того, насколько великие святыни, любовь и девичья чистота. И больше не повторяйте старых ошибок. Учитесь жить самостоятельно, и пока не научитесь, настоящая любовь не придет. Брат, 40 лет.